изгнание торгующих из храма. Любовь к храму, ревность о Доме Божьем, желание очистить его от того, что не соответствовало величию живущего в нем, вот какие мотивы, согласно этому Евангелию, двигали Иисусом, когда он вошел в храм Иерусалимский и начал изгонять оттуда торгующих. Приближалась Пасха Иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели миновщики денег. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец, и волов, и деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей: «Возьмите это отсюда и дом отца моего, не делайте домом торговли». При сем ученики его вспомнили, что написано: «Ревность по доме твоем снедает меня». Прежде всего, мы должны обратить внимание на то, какими словами Иисус обозначил храм. Он назвал его домом отца своего. Эта формулировка созвучна тому, что он говорил о храме в 12-летнем возрасте, называя его тем, что принадлежит отцу его. Она показывает, что его отношение к храму было последовательным на протяжении всей жизни, начиная с отрочества, и что он воспринимал храм в соответствии с еврейской традицией как место, которое принадлежит Богу и где пребывает Бог. Эта традиция была ясно выражена Соломоном в словах, которые он произнес после того, как построил храм Иерусалимский. Господь сказал, что Он благоволит обитать во мгле, «Я построил храм в жилище Тебе, место, чтобы пребывать Тебе вовеки». В молитве, сопровождавшей освящение храма, Соломон говорил о небе как жилище Божьем, но одновременно и о храме как месте постоянного пребывания Бога на земле. Молитвы, которые люди будут возносить в храме, должны иметь особую силу и достигать ушей Божиих. Поистине, Богу ли жить на земле? Небо и небо небес не вмещают тебя. Тем менее сей храм, который я построил имени Твоему, но призри на молитву раба Твоего и на прошение его, Господи Боже мой. Услышь воззвание и молитву, которую раб Твой умоляет Тебя ныне. Да будут очи твои отверсты на храм сей день и ночь, на сие место, о котором ты сказал, мое имя будет там. Услышь молитву, которую будет молиться раб твой на месте сем. Услышь моление раба твоего и народа твоего Израиля, когда они будут молиться на месте сем. Услышь на месте обитания твоего на небесах, услышь и помилуй». Молитва содержит целую серию прошений, построенных по одному и тому же принципу. В каждой из них описывается конкретная жизненная ситуация, а затем содержится просьба о том, чтобы Бог услышал молитву, вознесенную в храме или обращенную к храму. «Когда кто согрешит против ближнего своего и потребует от него клятвы, чтобы он поклялся, и для клятвы придут преджертвенник твой в храм сей, тогда ты услышишь с неба. Когда народ твой Израиль будет поражен неприятелем за то, что согрешил пред тобою, и когда они обратятся к тебе и исповедуют имя твое и будут просить и умолять тебя в всем храме, тогда ты услышишь с неба. Когда заключится небо и не будет дождя за то, что они согрешат пред тобою, и когда помолятся на месте сем и исповедуют имя твое и обратятся от греха своего, ибо ты смирил их, тогда услышишь с неба. При всякой молитве, при всяком прошении, какое будет от какого-либо человека во всем народе твоем Израиле, когда они почувствуют бедствие в сердце своем и прострут руки свои к храму сему, ты услышь с неба, с места обитания твоего, и помилуй». О том, что храм является жилищем Божиим, домом Господним, говорится в псалмах. 121-й псалом целиком посвящен этой теме. «Возрадовался я, когда сказали мне: пойдем в дом Господень. Вот стоят ноги наши во вратах твоих, Иерусалим. Иерусалим, устроенный, как город, слитый в одно, куда восходят колено, колено Господне, по закону Израилеву славить имя Господне. Там стоят престолы суда, престолы дома Давидова. Просите мира Иерусалиму, да благоденствуют любящие тебя. Да будет мир в стенах твоих, благоденствие в чертогах твоих. Ради братьев моих и ближних моих говорю я мир тебе. Ради дома Господа Бога нашего желаю блага тебе. Слова, которые по свидетельству Иоанна воспринимали ученики, когда увидели, как Иисус опрокидывает столы миновщиков, тоже заимствованы из Псалтири. Они являются частью псалма, входящего в группу псалмов, в которой главным героем является страдающий праведник. В христианской традиции, начиная с эпохи ранней церкви, эти псалмы рассматривались как мессианские, и в лице Давида видели прообраз страждущего Иисуса. «Спаси меня, Боже, ибо воды дошли до души моей. Ненавидящих меня без вины больше, нежели волос на голове моей, враги мои, преследующие меня несправедливо, усилились. Чужим стал я для братьев моих и посторонним для сынов матери моей, ибо ревность по доме твоем снедает меня, и злословия злословящих тебя падают на меня. А мне толкуют сидящие у ворот и поют в песнях пьющее вино. Не скрывай лица твоего от раба твоего, ибо я скорблю, скоро услышь меня. Поношение сокрушилось сердце мое, и я изнемог, ждал сострадания, но нет его, утешителей, но не нахожу. И дали мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом». Последний из процитированных стихов 68-го псалма в ранней церкви был воспринят как пророчество о распятии Иисуса на кресте, когда дали ему пить уксуса, смешанного с желчью, и, отведав, не хотел пить. Ревность псалмопевца о Доме Божьем является прообразом той ревности, которую являет воплотившийся Сын Божий, когда приходит в храм и изгоняет из него торговцев. Эта ревность имеет не рациональный, а эмоциональный характер. Она снедает, то есть всецело поглощает человека. Можно предположить, что поведение Иисуса было спонтанной реакцией на то, что он увидел в храме. Этому не противоречит тот факт, что в руках у него был бич из веревок. Судя по рассказу евангелиста, этот бич он сделал на месте уже после того, как вошел в храм. Шел ли он в храм для молитвы или с конкретной целью опрокинуть столы миновщиков? Ответа на это евангелист не дает, как не дают его синоптики в повествованиях о другом аналогичном событии, происшедшем после его торжественного входа в Иерусалим. Почему Иисус выгнал из храма продавцов скота вместе со скотом и миновщиков, опрокинув их столы и рассыпав деньги? Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к повествованиям синоптиков. Наиболее полную версию событий дает Марк. «Пришли в Иерусалим, и Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме, и столы миновщиков и скамьи продающих голубей опрокинул, и не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь. И учил их, говоря, не написано ли «Дом мой домом молитвы наречется для всех народов», а вы сделали его вертепом разбойников». Матфей приводит более краткую версию событий, опуская упоминание о том, что Иисус не позволял проносить вещи через храм. У Луки повествование еще короче. Все трое синоптиков, однако, приводят слова Иисуса, содержащие цитату из пророка Исаии и аллюзию на пророка Иеремию. В первом цитируемом тексте говорится «Дом мой назовется домом молитвы для всех народов». Второй текст, из которого заимствован образ храма, превращенного в вертеп разбойников, заслуживает того, чтобы привести его полностью. «Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, исправьте пути ваши и деяния ваши, я оставлю вас жить на сем месте. Не надейтесь на обманчивые слова, здесь храм Господень, храм Господень, храм Господень». Вот вы надеетесь на обманчивые слова, которые не принесут вам пользы. Как? Вы крадете, убиваете и прелюбодействуете, и клянетесь во лжи, и кадите Ваалу, и ходите во след иных богов, которых вы не знаете, и потом приходите и становитесь пред лицем моим в доме сем, над которым наречено имя мое, и говорите: «Мы спасены, чтобы впредь делать все эти мерзости». Не соделался ли вертепом разбойников в глазах ваших дом сей, над которым наречено имя мое?» Этот текст – одно из многочисленных напоминаний, содержащихся в пророческих книгах о том, что ни храм, ни сопряженный с ним культ не могут сами по себе очищать и освящать человека, если он не отказывается от злых дел и идолопоклонства, не исполняет заповеди и законы Божии. Пророки неустанно напоминали, что жертвы и всесожжения – мерзость для Господа, если их приносят люди, погрязшие в идолопоклонстве и нравственных пороках. Только тот культ угоден Богу, который ведет к духовному и нравственному перерождению. Действия Иисуса в храме Иерусалимском являются прямым продолжением того, о чем говорили пророки. Его возмущение вызывало деятельность, несовместимая со святостью того места, где она происходила, с величием того, кто обитает на этом месте. Храм, который был задуман царем Соломоном как место встречи Бога с людьми, был превращен в гигантский комбинат ритуальных услуг, требовавший значительных средств на поддержание своей жизнедеятельности. Поведение Иисуса в храме, по версии Иоанна, кажется более эмоциональным и решительным, чем версии синоптиков. У Иоанна он выгоняет из храма не только продающих и покупающих, но и жертвенных животных, волов и овец, не только опрокидывает столы миновщиков, но и рассыпает их деньги. Только у Иоанна он берет в руки бич. Только у Иоанна он говорит продающим голубей: «Возьмите это отсюда». При том количестве жертв, которые приносились в храме ежедневно, особенно по большим праздникам, продажа жертвенных животных во дворе храма должна была казаться вполне естественной. При том политическом и финансовом хаосе, который царил в Иудее, оккупированной римлянами, профессия миновщика пользовалась большим спросом. Столы миновщиков упоминаются в трех из четырех повествований об изгнании торгующих из храма. Миновщики, сидевшие в храме, в частности, меняли греческие и римские деньги на тирские шекели, монеты, которые чеканились в финикийском городе Тире между 126 годом до Рождества Христа и 19 годом по Рождеству Христа. Спрос на эти монеты возрастал в предпасхальные дни, когда иудеи со всех концов Палестины стекались в Иерусалим, в том числе и для того, чтобы заплатить ежегодный налог на храм, принимавшийся в шекелях. Оба эпизода, и тот, что описан у Иоанна, и тот, о котором говорят синоптики, происходят перед Пасхой. В эпизоде с изгнанием торгующих из храма Иисус выступает отнюдь не как противник храмового богослужения. Как отмечает Чарльз Уорд, необходимо делать различие между Иерусалимом как святым городом и Иерусалимом как торговым центром, храмом как Домом Божиим и религиозными и административными учреждениями, созданными саддукеями для контроля над ним. Опрокидывая столы миновщиков и изгоняя продающих голубей, Иисус выступал против превращения храма в торговый центр, каковым он стал по вине первосвященников и фарисеев. Действие Иисуса в храме – лишь один из эпизодов в его полемике с духовными лидерами израильского народа. Эту полемику он вел главным образом в своих поучениях и притчах. Однако, подобно древним пророкам, которые не только говорили, но и совершали деяния, имевшие символический смысл, Иисус совершил символическое действие, которое должно было напомнить людям об истинном назначении храма. Это действие созвучно его словам о том, что на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Святыни израильского народа, будь то Иерусалим, Иерусалимский храм или Моисеево седалище, условное обозначение места, принадлежавшего Моисееву иудейской традиции, были и для него святынями. Иисус любил Иерусалим и плакал о нем. Он отождествлял себя с израильским народом, конкретнее с иудеями. В беседе с самарянкой на вопрос о том, где надлежит кланяться Богу, Иисус ответит: «Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев». Но он видел, что духовная власть в Израиле узурпирована теми, кто ее недостоин, что дорогие для его сердца святыни находятся в руках тех, кто использует их не по назначению. И он протестовал против этого, протестовал словами и делами. Многие толкователи усматривают связь между изгнанием торгующих из храма и предсказанием Иисуса о разрушении храма римлянами. В этом действии Иисус либо предсказывал разрушение храма, либо угрожал им. Предсказание и действие в таком случае соответствуют одно другому, считает Сандерс. Акция в храме – инсценированная притча о его близком разрушении, полагает Райт. По его словам, без храмовых податей невозможно было обеспечить совершение каждодневных приношений. Без правильных денег верующий не мог купить жертвенное животное. Без животного невозможно было принести жертву. Без жертвы храм терял смысл своего существования. Ученый считает, что действие Иисуса отражало его убежденность в том, что, возвращаясь на Сион, Господь не воссядет в храме, легитимизируя его нынешнюю администрацию, его место и функцию в символическом мире иудаизма первого века. Скорее, прекращение жертв означало, Бог Израилев использует римские войска для того, чтобы исполнить над храмом ту кару, которую на него навлекла его же собственная нечистота. Приближаясь к Иерусалиму, Иисус заплачет о нем и произнесет пророческие слова о его разрушении. В этих словах, однако, будет содержаться и обвинение в адрес Иерусалима. «Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Иерусалим будет разрушен за то, что народ израильский не признал в Иисусе посланного к нему Мессию. И храм будет разрушен в том числе потому, что не захотел принять вызов, который бросил ему Иисус дважды в начале и конце своего служения, изгнав из него торговцев и менял. Символизм двух акций, а не одной, как думают современные толкователи, заключается в том, что они как бы обрамляют собой общественное служение Иисуса с обеих сторон, связывая его начало с его концом. Между двумя акциями вся история полемики Иисуса с иудеями. Она начинается в храме и заканчивается в храме. Итогом этой полемики станет смерть Иисуса на кресте. Эпилогом к ней станет разрушение храма в 70-м году и прекращение раз и навсегда связанного с ним культа жертвоприношений.